Глава 18. Прощание с другом. Мы приземлились на аэродроме в Кристи-Филд, когда уже стемнело. Как только доктор Чейз выбрался из своего биплана, Аннабет подбежала к нему и крепко-крепко обняла его. «Па, ты летал, стрелял, убоги! Самое поразительное, что я когда-либо видела!» «Полагаю, для смертного средних лет весьма неплохо», — доктор Чейз покраснел. «Но пули из небесной бронзы, откуда ты их взял?» «А, это...» «Ты оставила кое-какое оружие, которым пользуетесь вы, полукровки, у себя в комнате, в Вирджинии, когда в последний раз уехала». Она бы от смущения опустила глаза. Я заметил, что доктор Чейз заботливо избегает слова «сбежала». «Я решил расплавить немного для гильз», — продолжал он, — «в порядке эксперимента». Он сказал об этом как о пустяке, но я подметил, как блеснули его глаза, и внезапно понял, почему Афина, богиня мудрости и ремесел, полюбила его. В глубине души он был великолепным образцом сумасшедшего ученого. «Па!» — голос Аннабет пресекся. «Аннабет, Перси!» — вмешалась Талия. Ее голос прозвучал как приказ. Они с Артемидой опустились на колени рядом с Зоей, перевязывая раны охотницы. Мы с Аннабет бросились на помощь, но пользы от нас было мало. Амброзии и нектара у нас не оставалось. Обычные медикаменты вряд ли помогли бы здесь. Даже в темноте я видел, что Зои плохо. Ее била дрожь, и слабое сияние, обычно окружавшее ее, гасло. «Вы не могли бы вылечить ее каким-нибудь волшебством?» — спросил я Артемиду. «То есть вы же богиня?» Артемида выглядела удрученной. «Жизнь хрупка, Перси. Если Мори решили перерезать нить, я ничего не могу поделать. Но я могу попробовать». Она попыталась приложить ладонь к ране Зои, но охотница перехватила ее запястье. Она посмотрела в глаза богини, и мне показалось, что они поняли друг друга. «Я хорошо служила вам?» — шепнула Зоя. «С честью и достоинством», — мягко ответила Артемида. «Ты была лучшей из моих охотниц». «Покой. Наконец-то». Лицо Зои расслабилось. «Я могу попытаться ослабить действие яда, моя отважная девочка». Но в тот момент я понял, что Зоя убивает не только яд. Это был последний удар ее отца. Зоя все время знала, что слова Оракула от отцовских рук относятся к ней, и все же отправилась на поиск. Она предпочла спасти меня, и ярость Атласа надломила ее. Найдя глазами Талию, она взяла ее за руку. «Мне жаль, что мы ссорились», — сказала Зоя. «А могли быть бы сестрами». «Это моя вина», — ответила Талия, часто моргая. «Ты была права насчет Луки, насчет героев, мужчин, всего. Возможно, не всех мужчин», — пробормотала Зоя. Она слабо улыбнулась мне. «У тебя сохранился твой меч, Перси?» Я не мог выговорить, но достал ручку и вложил ее в ладонь Зои. Она быстро и как-то с радостью сжала ее. «Ты сказал правду, Перси Джексон. Ты совсем не похож на Геракла. Для меня честь, что ты носишь этот меч». Дрожь пробежалась по ее телу. «Зоя», — сказал я. «Звезды», — шепнула она. «Я снова вижу звезды, госпожа». Слезинка скатилась по щеке Артемиды. «Да, моя отважная, сегодня они прекрасны». «Звезды», — повторила Зоя, не отрывая глаза от ночного неба. Так она и застыла. Талия опустила голову. Аннабет подавила рыдание, а ее отец положил руки ей на плечи. Я следил за тем, как Артемида накрыла рукой губы Зои и произнесла несколько слов на древнегреческом. Завиток серебряного дыма вырвался из уст охотницы. Богиня подхватила его. Тело Зои растаяло в мерцании. Артемида поднялась, произнесла нечто вроде молитвы, подышала на свою сложенную ладонь, и серебристый прах вознесся к небесам, искрясь, он исчез. На какой-то миг мне показалось, что ничего не изменилось. Затем Аннабет испустила глубокий вздох. Взглянув на небо, я увидел, что звезды стали ярче. Они сложились в узор, который я прежде не замечал. Сияющее созвездие, похожее на девичью фигуру. «Девушку с луком, летящую в небесах!» «Пусть мир почтит тебя, моя охотница!» — произнесла Артемида. «Вечно живи среди звезд!» Наше прощание получилось нелегким. На севере, на гору Атамальпаис, все еще низвергались громы и молнии. Артемида так горевала, что от нее то и дело исходило серебристое свечение. Это заставляло меня нервничать, потому что если бы она вдруг утратила над собой контроль и явилась нам в своем божественном обличье, то, взглянув на нее, мы расплавились бы на молекулы. «Я должна немедля быть на Олимпе», — сказала Артемида. «Я не могу взять вас с собой, но пришлю помощь». Потом богиня положила руку на плечо Аннабет. «Ты отважна сверх всякой меры, девочка. Надеюсь, и поступать ты будешь правильно». Затем она загадочно посмотрела на Талию, словно не могла решить, что делать с этой младшей дочерью Зевса. Талия с явной неохотой подняла глаза, но выдержала взгляд богини. Не уверен, что именно произошло между ними, но сочувствие смягчило взгляд Артемиды. Затем она обернулась ко мне. «Ты хорошо справился», — проговорила она. «Для мужчины». Я хотел было возразить, но только потом понял, что она впервые называла меня не мальчиком. Артемида взошла на свою ярко озиравшуюся колесницу. Мы отвели взгляд. Последовала серебристая вспышка, и богиня исчезла. «Что ж», — заключил доктор Чейз, — «она выглядела впечатляюще, хотя должен сказать, что все равно предпочитаю Афину». Она бы повернулась к нему. «Пап, я... мне так жаль, что...» Он крепко обнял ее. «Делай, что должна, дорогая. Я знаю, для тебя это нелегко». Голос ее слегка дрожал, но он мужественно улыбнулся Аннабет. Затем я услышал шелест больших крыльев. Три пегаса спускались к нам сквозь туман. Два белых и один черный, как смоль. «Пират!» — окликнул я его. «Эй, босс!» — мысленно отозвался он. «Как это вам удалось оставаться живым и невредимым без меня?» «Тяжеловато пришлось», — также мысленно ответил я. «Я привел с собой Гвида и Толстяка». «Как делишки?» — раздался в моем сознании голос двух белых пегасов. Пират заботливо оглядел меня, затем с интересом посмотрел на доктора Чейза, Талию и Аннабет. «Надо разогнать этих олухов?» «Не-а», — громко произнес я. «Это мои друзья. Нам нужно побыстрее попасть на Олимп». «Без проблем», — ответил пират. «Кроме вон того смертного. Надеюсь, он не полетит». Я заверил его, что доктор Чейз никуда лететь не собирается. Профессор, разинув рот, уставился на пегасов. «Поразительно», — сказал он. «Какая маневренность. Интересно, какой размах крыла компенсирует вес лошадиного тела?» «Что?» — склонил голову на бок пират. «Если бы у англичан были такие пегасы во время кавалерийских атак в Крымской войне», — пробормотал доктор Чейз, — «то атака легкой бригады могла бы...» «Пап!» — прервала его Аннабет. Доктор Чейз слегка заморгал. Он посмотрел на дочь и через силу улыбнулся. «Прости, дорогая, я знаю, тебе пора». Он в последний раз неловко и из самых лучших побуждений прижал ее к груди. Когда она повернулась, чтобы оседлать Гвида, доктор Чейз произнес. «Аннабет, я знаю, что Сан-Франциско опасное для тебя место. Но помни, пожалуйста, что у нас ты всегда найдешь крышу над головой. Мы тебя в обиду не дадим». Аннабет ничего не ответила. Но когда она отворачивалась, глаза у нее были на мокром месте. Доктор Чейз начал было говорить что-то еще, но потом явно одумался. Он печально поднял руку в знак прощания и тяжело поплелся через темное поле. Мы с Талией и Аннабет уселись на наших пегасов. Паря на приличной высоте, мы пролетали над бухтой, направляясь к восточным холмам. Скоро Сан-Франциско превратился в светящееся пятно за нами, и только на севере время от времени вспыхивали молнии. Талия так вымоталась, что сон сморил ее прямо на спине Толстяка. Я понял, что она действительно устала, поскольку смогла отключиться в воздухе, несмотря на страх высоты. Но волноваться было не о чем. Ее пегас летел легко и непринужденно, четко отслеживая положение седока, и Талии ничего не угрожало. Мы с Аннабет летели бок о бок. «Похоже, отец у тебя отличный», — сказал я. Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение ее лица. Аннабет оглянулась, хотя Калифорния давно уже осталась позади. «Надеюсь», — ответила она. «Мы с ним столько лет ссорились?» «Да, ты говорила». «Так ты думаешь, я про это врала?» Вопрос прозвучал вызывающе и одновременно несколько нерешительно, будто она сама себя спрашивала. «Я не говорю, что ты врала. Просто он отличный мужик, и твоя мачеха тоже ничего. Может, они... немного успокоились с вашей последней встречи?» Робот помолчала. «Но они живут в Сан-Франциско, Перси. А я не могу жить так далеко от лагеря». Я не захотел задавать ей следующий вопрос. Боялся услышать ответ. Но все же спросил. «Так что же ты собираешься делать?» Под нами поплывал городок. Остров света среди тьмы. Он промелькнул так быстро, словно мы летели на самолете. «Не знаю», — призналась Аннабет. «Но спасибо, что выручил меня». «Да ну, пустяки. Мы же друзья». «Ты не верил, что я умерла?» «Ни одной минуты». «Вот и Лука, понимаешь?» — сказала Аннабет после затянувшейся паузы. Я хочу сказать, он жив. Я удивленно уставился на нее. Что она имеет в виду? Может быть, ее так потрясло все пережитое? Аннабет, ну ты же сама видела, как он упал. После таких падений он жив, упрямо повторила Аннабет. Я это знаю. Так же, как ты знал про меня. Это сравнение не доставило мне особой радости. Теперь городки мелькали все быстрее. Острова света сливались в один, пока весь пейзаж внизу не превратился в сияющий ковер. Светало. Небо на востоке поблекло. И там впереди раскинулось огромное белое желтое пятно света. Огни Нью-Йорка. «Как тебе скоростная доставка, босс?» — хвастливо спросил пират. «Получим прибавку сена к завтраку или как?» «Ты крутой парень», — похвалил его я. «То есть я имел в виду, ты конь». «Ты не веришь мне насчет Луки», — сказала Аннабет. «Но мы еще увидим его. Он в беде, Перси. Кронос заворожил его». Я не был расположен спорить, хотя меня все это бесило. Как она могла до сих пор переживать за этого урода? Как могла находить для него оправдание? Он заслужил свое падение. Он заслужил... Ладно, я скажу. Он заслужил смерти. В отличие от Бьянки. В отличие от Зои. Лука не должен был остаться в живых. Это несправедливо. Вот оно. Услышал я голос Талии. Она проснулась и теперь указывала на Манхэттен, который быстро с гудением надвигался на нас. Началось. Что началось? Спросил я. Потом я взглянул в том направлении, куда указывала Талия, и все понял. Высоко над Empire State Building, отдельным островом света, появился Олимп. Парящая в воздухе гора, ярко сияющая огнями факелов и жаровин, и ослепительно блистающая мраморными дворцами. «Зимнее солнцестояние», — сказала Талия. «Совет богов».